Четвертая техника. Осознай момент остановки дыхания. Четвертая дыхательная техника. Или когда дыхание на выдохе полностью закончилось и приостановилось. Или когда на вдохе оно полностью закончилось и остановилось. В такие универсальные паузы малое «я» человека исчезает. Это трудно только для нечистых. Ну тогда это трудно для всех, потому что он сказал, это трудно только для нечистых. Ну кто сейчас является чистым? Эта техника трудна для вас. Вы, скорее всего, не сможете практиковать ее. Но иногда, внезапно, вы сможете ощутить ее. Вы, предположим, ведете автомобиль, и вдруг вы чувствуете, что попали в аварийную ситуацию. Дыхание останавливается. Если вы выдохнули, вы остановитесь на выдохе. Если вы вдохнули, вы остановитесь на вдохе. Вы не можете дышать в аварийной ситуации. Вы не сможете преодолеть ее. Все останавливается, умирает. Или когда дыхание на выдохе полностью закончилось и приостановилось, или когда на вдохе оно полностью закончилось и остановилось, в такие универсальные паузы малое «я» человека исчезает. Ваше малое «я» всего лишь ежедневная потребность. В аварийной ситуации вы забываете о ней. Все, что вы из себя представляете, имя, банковский счет, престиж. Все просто испаряется. Ваш автомобиль просто направляется на другой автомобиль. Еще момент, и вы будете мертвы. В этот момент наступит пауза. Даже для нечистых в этой ситуации наступит пауза. Вдруг дыхание прекратится. Если в этот момент вы сможете быть осознанными, вы сможете достичь цели. Дзенские монахи в Японии много практиковали эту технику. Вот почему их методы кажутся очень таинственными, абсурдными, странными. Они делали много непонятных вещей. Мастер выбрасывал кого-то из дома. Внезапно мастер начинал хлестать по щекам ученика без всякого смысла, без всякой причины. Вы сидите со своим мастером, и все окей. Вы только что разговаривали, а он начинает бить вас, чтобы создать паузу. Если бы была хоть какая-то причина, пауза не могла бы быть создана. Если бы вы оскорбили мастера, и он бы начал вас бить по этой причине, ваш ум бы понял, я обидел его, и он бьет меня. В действительности ваш мозг уже ожидал этого, поэтому промежуток не возникает. Но помните, дзенский мастер не будет бить вас, если вы обидите его. Он будет смеяться, поскольку смех может создать паузу. Вы оскорбляли его, говорили ему какую-то чушь, и вы ожидаете гнева. Но он начинает смеяться или танцевать. Это происходит неожиданно. Внезапно. Это создаст паузу. Вы не можете понять этого. Если вы не можете понять, то ум останавливается. А когда ум останавливается, останавливается дыхание. Возможен любой путь. Если дыхание останавливается, останавливается ум. Если ум останавливается, останавливается дыхание. Мастер вас похвалил, вы чувствовали себя хорошо и думали, теперь мастер будет доволен. И вдруг он берет свой посох и начинает бить вас. И безжалостно, поскольку у мастеров дзена нет жалости. Он начинает бить вас. Вы не можете понять, что случилось. Ум останавливается, возникает пауза. Если вы знаете технику, то вы и сами можете достичь этого. Имеется много историй о том, как кто-то достиг состояния Будды из-за того, что учитель внезапно избил его. Вы не можете понять этого. Какая ерунда? Как можно достичь состояния Будды, будучи избитым кем-то или будучи выброшенным из окна? Даже если кто-то убьет вас, вы не сможете достичь состояния Будды. Но если вы поймете эту технику, то вы сможете понять и остальное. За последние 30-40 лет, особенно на Западе, дзен стал широко распространенным. Мода. Но пока люди не знали эту технику, они не могли понять дзен. Они могли имитировать его. Но имитация бесполезна, даже опасна. Это совсем не то, что можно имитировать. В целом, методы дзен основаны на четвертой технике Шивы. Но дела с этой техникой сложились неудачно. Теперь мы должны будем импортировать дзен из Японии, поскольку мы утеряли всю соответствующую традицию. Мы не знаем ее. Шива был величайшим экспертом этого метода. Когда он вместе с Деви двигался в свадебной процессии в Барате, весь город должен был почувствовать паузу. Весь город. Отец Деви не хотел отдавать свою дочь за этого хиппи. Шива был первым хиппи. Отец Деви был всецело против него. И никакой отец не допустил бы такую женитьбу. Так что мы ничего не можем сказать против отца Деви. Ни один отец не позволил бы своей дочери выйти замуж за Шиву. Но Деви настаивала, и он вынужден был согласиться. Неохотно, с огорчением. Но согласился. Принял ЛСД, марихуану. Они уже были в возвышенном состоянии. На самом деле ЛСД и марихуана – это только начало. Шива, его друзья и ученики знали самое лучшее психоделическое средство – сома-раса. Олдос Хаксли назвал этот лучший психоделик сомой только из-за Шивы. Итак, они веселились, танцевали, кричали, смеялись. Весь город был в состоянии полета. Он должен был почувствовать паузу. Для нечистого любое внезапное, неожиданное, невероятное событие может создать паузу. Но для чистых нет нужды в таких событиях. Для чистых пауза всегда здесь. Для чистых умов дыхание останавливается много раз. Если ваш ум чист, чистота означает отсутствие страстных желаний, отсутствие всяких поисков. Молчаливо чист, невинно чист. То вы можете сидеть, и вдруг ваше дыхание остановится. Запомните, движение ума требует дыхания. Быстрое движение ума требует быстрого дыхания. Вот почему, когда вы в гневе, ваше дыхание учащается. При половом акте дыхание тоже учащается. Вот почему аюрведа, система лечения травами в Индии, утверждает, что ваша жизнь укоротится, если в ней будет слишком много секса. Согласно аюрведе, ваша жизнь укоротится, потому что аюрведа измеряет вашу жизнь в количестве вдохов и выдохов. Если ваше дыхание является слишком частым, ваша жизнь укоротится. Современная медицина утверждает, что секс помогает циркуляции крови. Секс помогает расслабиться. И тот, кто подавляет свой секс, может попасть в беду. Особенно это относится к болезням сердца. Медицина права. И аюрведа тоже права. Но они кажутся противоречащими друг другу. Но аюрведа возникла на 5000 лет раньше. Тогда каждый человек много трудился. Жизнь была трудом. Поэтому тогда не было необходимости в расслаблении, не было необходимости в создании искусственных средств для ускорения кровообращения. Но сейчас для тех, кто мало занимается физическим трудом, секс является единственным трудом. Вот почему современная медицина также права, но по отношению к современному человеку. Он не делает никаких физических упражнений. Поэтому секс дает лишь упражнения. Сердце бьется чаще, кровь циркулирует быстрее, дыхание становится глубже и идет к центру. Поэтому после полового акта вы чувствуете расслабление и можете легко заснуть. Фрейд говорит, что секс является лучшим транквилизатором, во всяком случае для современного человека. При половом акте дыхание становится более частым. В гневе дыхание становится более частым. В сексе ум наполнен желанием, вожделением, нечистыми мыслями. Когда ум чист, нет желаний в уме, нет поисков, нет мотивации. Вы не собираетесь никуда, а просто остаетесь здесь и сейчас, как спокойный пруд. Нет даже ряби. Тогда дыхание останавливается автоматически. В нем нет необходимости. На этом пути малое «я» исчезает. И вы достигаете высшего «я», предельного «я». Вы трансцендируете в нирвану.